Лукашенко, скорее всего, приказал назначить тех, кто кричал там на заседаниях «Одобрямс, одобрямс, одобрямс» и поднимал активно руку, голосовал за все предложения нашего диктатора. Но остальные, конечно, поменяют, там процентов 60 или, может, 70. Но факт то, что сейчас диктатор выступает перед зарубежными журналистами, откровенно смеется народу в лицо, опять плюется народу в лицо, мол, про наши выборы и так далее, и так далее. Но выборы, как мы знаем, в Беларуси уже не проводятся много лет. Диктатор наш дает заказ, а Ермошина, его верная слуга, печатают бюллетни, потом они выбрасываются в избирательные урны, и все так уже происходит много лет. Положаны, что вы слухачам это самое дурня клеите? Обошли бы по Минску все участки. В среднем на 10 участках есть только один какой-нибудь апельсинный надзиральник. Все эти надзиральники сидят и языками хлопают. Мы проводим свои выборы. Зладили дискотеку, что в школе до пола 90 малых детей держали. А в деревне ни один фонарь, ни один фонарь не горит. Венчую вас с перемогой, шановное господарство. Агна, 74% пришло на выборы. И ни водный кандидат от так званой оппозиции знов не пришел. А тем партиям, якія зняли своих поплечников, погрожая еще и судами. Смеху варто. Может, хоть зараз послухаете Позняка? И почнете объединовываться вокруг его, альбо будете продолжать жевать свои сопли, да утираться рукавом и чакать очередных президентских выборов. На выборы не ходили, пошли в бруснику, грибы избирали, гуляли по лесе, отдыхали. Это далеко не все ваши меркования про выборчую ситуацию. Протягнем у другой полови. А гэтую закончим байкой от спадара Яцкевича. Свиное рыло вышло в депутаты. Неважно, из какой палаты. Решило попросту разбыться, заставив всех сарая во дворе, насколько можно потесниться. Везде звало свое рыло, и двор настолько весь изрыло, что средь гусей пошла мала. Про то, как не растет трава. Стоит печальная корова, она как будто нездорова. Склонила голову овца, наверное, горю нет конца. А лошадь, что должна трудиться, и слово молвит там боится. А чтоб прилечь отдохнуть, так свиньи не дают уснуть. И видишь, хочется потех, которые курам на смех. И лишь собака в позу встала, и слово мудрое сказала, чтобы избежать дурной напасти, не избирайся в нячьей власти. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях «Радио Свободы» у Пражской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Дмитр Дашкевич у Мазырской колонии обвестил голодовку. Политвязня посадили у карта. Апостольский нунций Кляудий Гуджероти сустракается с белорусскими политвязнями. Милиция спробовала уворваться у кватеру назиральницы Ольги Ковальковой, якая сняла на видео доказ фальсификации выборов. У городни презентация диску «Саука де Гришка» 100 песней. Ярослав Романчук обверг, что собирается удельничать у президентских выборах 2015 года. Россия скоротит продаж нафты Беларуси. По уделе экспертов, это выник махинации Беларуси с растворальниками. Первая сессия Палаты представников 5-го скликания почнется не позднее за 23-го кастрычника. Центр Выборкам разбирается со скаргами, которые поступили от назиральников за выборами у Палату представников. По 200 выники у ЦВК собираются 28 вересня. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку почнем с верша Лявонтія, якого давно уже в нашей передаче мы не чули. Шмат годов ты диктатуриш, шмат годов громадство дуриш. И йде за годом год для тебе не без вигод. А тутейшому народу робиш ти за шкодой шкоду. И не вдали ні з одной ти не справився бедой. Як раней не знають меж рекет, мафія, грабеж. Достаєш до вантроп цен неуримсливий галоп. І буйнеє, як капуста чоловічих душ розпуста. Ти не взбуришся від злості, не досі ти гвалту у кості, не наб'єш нікому скул за розпусту, за розгул. Де зато пенсіонерів до багатих ти примерив. Захотів за кошт їх бід гвалтом виправити бюджет, би нанес удар під дих, одобрав і льготи у їх.